Глава 14. Крестная фея многотиражки. Мужику было лет 40 на вид, и он меньше всех из присутствующих в комнате был похож на сотрудника газеты. Скорее ему бы подошел какой-нибудь плановый отдел или бухгалтерия. Он был одет в скучный серый костюм, светло-серую рубашку и галстук в цвет костюма. И даже кожа у него была какой-то серой. Будто его вырезали из черно-белой фотографии и вклеили в цветную реальность нашего мира. Даже зацепиться было не за что, чтобы разговор начать. «Я в восхищении», — сказал я, вытягиваясь по стойке смирно. Не был, не состоял, в порочащих связях не замечен. Иван Мельников». «Да слышал уже, можете не утруждаться», — холодно проговорил Серый. Несколько секунд я выжидал, что он назовет свое имя. Но у него явно были свои планы на наш диалог. Он сделал вид, что меня нет рядом с его столом. Взял пухлый ежедневник с множеством вложенных в него бумажек, раскрыл где-то в середине и начал подчеркнуто внимательно изучать свои заметки. Все остальные как-то тоже напряглись, будто кто-то прикрутил регулятор хорошего настроения на минимум. «И ваше имя не скажете?» — тихо полюбопытствовал я. «А зачем вам мое имя, молодой человек?» Серый поднял на меня глаза. Этакий внимательный, недобрый взгляд сотрудника самых засекреченных органов. Внедренный гибист? Да ну, фигня какая-то. Слишком вычурно, слишком наигранно. Это примерно как если бы Штирлиц ходил в нацистской форме с расстегнутой ширинкой, через которую трусы с серпом и молотом было видно. «Чтобы как-то к вам обращаться, конечно», — сказал я. «Не называть же вас все время товарищ в сером костюме». «А может, я не хочу, чтобы вы ко мне обращались», — сказал он. «Ага, не такой уж он и невозмутимый, каким хочет казаться. В голосе явное раздражение и даже какие-то истерические нотки». «Нет, мужик, ты не гобист. Хотя бы потому, что выглядишь именно как карикатурный сотрудник спецслужбы номер один. И коллеги в комнате тебя не боятся, это точно. Чтобы почувствовать такие вещи, не нужно быть эмпатом и даже обладать каким-то серьезным жизненным опытом. Этого мужика жалели, а не боялись». «Я заинтригован». Я приподнял бровь и присел на краешек его стола. Хотелось еще немного его побесить. «Пусть взорвется. Посмотрим, что скажет. Видите, вы меня в первый раз в жизни. Значит, личную неприязнь исключаем. Вы что, кандидат на выбывание из этой команды мечты?» Бах! Спинка его стула с грохотом ударилась об стену, когда он вскочил. Чешуйки зеленой краски полетели в сторону. На лице его наконец-то появились цвета. Красные пятна гнева. «Немедленно встаньте с моего стола!» — прошипел он, сжимая и разжимая кулаки. «А то что?» — тихо сказал я, не отводя взгляда. Со стола не встал. Повисла тишина, наполненная шипением ламп дневного света под потолком и скрипом снега под колесами погрузчика за окном. Кажется, все даже перестали дышать. Ах, как мне хотелось сейчас посмотреть на выражение лиц своих коллег. Но отвести взгляд было нельзя. Я смотрел на Серого иронично и слегка улыбаясь. А он на меня зло. Ноздри его раздувались. В этой оглушительной тишине звук открывающейся двери прозвучал, как пушечный выстрел. «Товарищи, я хотела вам сказать», — раздался от входа женский голос. «А что здесь происходит? Почему в редакции посторонние?» «Это не посторонние, Антонина Иосифовна», — первой сказала бойкая Даша, еще до того, как я повернулся. «Это Иван из МГУ, новый журналист». «А-а-а», — задумчиво протянула женщина. У дамы были длинные волосы, длинное струящееся платье, темное с крупными синими цветами и длинное лицо. Красивой я бы ее не назвал, нос был крупноват. Глаза слишком близко посажены, и она слишком худая, даже костлявая, как будто острые углы повсюду, но эффектной вне всякого сомнения. Движения ее были медленными, взгляд долгим и тоже медленным. Она растягивала слова и делала паузы. Заторможенно так говорила и двигалась, в общем, как будто была под какими-то препаратами, но, скорее всего, нет. Знавал я в своей жизни людей, которые всегда такие. «Вас же еще не оформили, верно? Зашли познакомиться?» «Все верно, Антонина Иосифовна», — я кивнул. «Медосмотр проходил?» «Я вижу», — протянула она и длинным кивком указала на мою руку, в которой были зажаты бумаги. «Иван, как вас по отчеству?» «Алексеевич», — ответил я. «Иван Алексеевич, я очень рада, что вы наконец-то прибыли», — сказала она, и ее прозрачный взгляд повернулся в сторону Серого. «Федор Олегович, вам чаще всего приходится отлучаться из редакции. Вы же не будете против разделить стол с Иваном Алексеевичем?» «Да это черт знает что!» Он выбрался из-за стола, зацепив ботинком стул. Он с грохотом рухнул на пол. Поднимать его Серый не стал. Просто стремительным шагом рванул к выходу, чуть-чуть не толкнув эфирную главную редакторшу плечом. «Я что-то пропустила, да?» — протянула она, и ее бледные губы сложились буквой «О». «Интересное дело. В первую секунду я подумал, что главная редакторша здесь фигура чисто номинальная. Но бывает так, что кто-то из начальства садит на этот пост свою любовницу. Всю работу делает команда, а ее задача — просто украшать своим изящным задом кресло и получать зарплату по ведомости». Медленная речь и заторможенный внешний вид как-то подталкивали меня к такому выводу. Но несколько минут спустя я понял, что ошибся. Не в том, что она чья-то любовница, конечно, этого я пока не знал. Но к делу ее личная жизнь не имела никакого отношения. Угловатая фея моментально переключила внимание сотрудников на себя, подметила все нужные детали, очень элегантно и технично раздала задачи. Причем выглядело это так, будто все сами вызвались сверхурочно поработать, а она только покивала, признавая их право. В ней не было ни грамма королевской величественности. Она была такая, подчеркнуто слабая. Ее хотелось накормить и окружить заботой. Я покрутился в редакции еще примерно час. Послушал рабочие разговоры, пробежал глазами записочки, приколотые к доске, обтянутой синей тканью. Пока не вникая в содержание, успею еще. Выполнил одно важное поручение. Сходил до раковины в ближайшем туалете и наполнил электрический чайник. Пузатенький, алюминиевый, соплавленный с одного края черной ручкой. Не сразу его заметил, потому что чайное место было оборудовано на подоконнике и закрыто темно-синей шторой. Эта же штора наполовину закрывала портрет Брежнева, который висел в простенке между двумя окнами. Леонид Ильич как будто выглядывал из-за синей ткани. Напоминал, что бдит в любом случае, чтобы не забывали, если что. — Иван Алексеевич, а вы рано встаете? — спросила Антонина Иосифовна. — По будильнику, а что? — ответил я. — Видите ли, рабочий день нашей редакции начинается с 9. Но кто-то должен послушать селекторное совещание, а значит явиться к 8. Обычно там ничего для нас важного не говорят. Но мы же редакция газеты, нам нужно быть в курсе. Она провела рукой по серой коробке с множеством кнопок и телефонной трубкой сбоку. Стояла эта штука на нижней полке шкафа за ее рабочим столом. С боковой решетки аппарата свисала чуть тронутая ржавчиной жестяная бирка с выдавленными цифрами 20-345 и буквами НШЗ. «С удовольствием», — широко улыбнулся я, — «только мне надо дооформить документы и получить пропуск», — мысленно закончил я. «Вот и прекрасно», — Антонина Иосифовна наградила меня улыбкой своих бледных губ. «Значит, Эдик, вы можете завтра поспать подольше». «Ох, уже половина пятого!» — я посмотрел на висящие на стене часы. «Мне надо успеть сегодня в отдел кадров». Приятно было познакомиться, Иван Алексеевич. Улыбка редакторши стала чуть шире. А ловко она меня выпроводила, думал я, грохоча ботинками по лестнице. Теперь мне кровь из носа, надо успеть оформить пропуск сегодня. Из отдела кадров я вышел в половине шестого. Пришлось применить прямо-таки чудеса дипломатии и рассыпать тонну лести, клятвенно пообещать принести все недостающие документы и использовать запрещенный прием — глаза котика и Шрека. Но теперь у меня в кармане пальто лежала серенькая книжечка пропуска, для которого пришлось пожертвовать одной из моих фотографий. Благо, я не испытывал по их поводу никаких ностальгических чувств. Благо, требования к фотографиям на пропуске здесь не были драконовскими. Никакое фотоателье в 80-м году не напечатало бы мне фотографии за 15 минут. Я доехал до своей остановки в почти пустом грохочущем троллейбусе и сначала направился было в сторону общаги, но потом остановился. Стараниями Егора я больше не был нищим, а значит, можно было пройтись по магазинам и разжиться каким-никаким ужином. Первый магазин, который попался мне на глаза, назывался «Гастроном номер 6». И вход его выходил прямо на проспект Ленина. Недолго думая, я зашел туда и оглянулся. Это был явно дедушка современных супермаркетов, магазин самообслуживания. Брать тележку я не стал, решив для начала изучить ассортимент. Разница с современными магазинами была, конечно, разительной. Никаких пестрых упаковок и коробок, да и разнообразие, прямо скажем, не блистало. С правой стороны зала стояли прилавки, заполненные рядами одинаковых консервов в жестяных и стеклянных банках. Центральный ряд состоял из холодильников-сундуков без крышек и металлических решетчатых корзин. А вдоль левого ряда были закрытые стеклянные короба, рядом с которыми скучали продавщицы. Килька в томатном соусе, салат из морской капусты, дальневосточный, сгущенное молоко, тушеная свинина, гречневая каша с говядиной — это ассортимент жести. В стеклянных банках была солянка и борщ. В холодильниках стояли бутылки, запечатанные крышечками из фольги. Молоко, кефир и снежок. Масло было только бутербродное. А я еще с детства помнил, что это чуть ли не единственное масло в Союзе, которое совершенно невозможно намазать на хлеб. Который, кстати, здесь вообще не продавался. Зато среди продуктов были здоровенные лапы крабов. Я даже глазам своим не поверил сначала. Крабы? Серьезно? Из мяса только соленое сало, заветренные куски, в которых костей больше, чем мякоти. И крабы. Хм. Изучил прилавок с весовым маслом. Там лежал желтоватый брусок сливочного и коричневый шоколадного. «Брать что-нибудь будете?» Неприветливо сказала продавщица, недовольно оторвавшись от созерцания своего отражения в маленьком круглом зеркальце. «Пока только смотрю», — сказал я. «А нечего тут смотреть, не театр!» С еще большим недовольством буркнула она. «Так и запишем. Клиентский сервис 80-го уровня», — подумал я. «Взять баночку гречки с говядиной, что ли? Нормальный, в принципе, ужин, не хуже любого другого». Я вернулся к жестяному прилавку под пристальным взглядом трех продавщиц. Постоял в задумчивости. Подумал, что надо бы обзавестись авоськой, потому что пакетов на кассе здесь явно не выдают. И направился к выходу. Голод пока еще не поджимал, а ничего из лежавшего на полках не вызвало у меня повышенного слюноотделения. Попробуем другой магазин. Вот он как раз, за перекрестком. Квадратная пристройка к жилому дому и надпись «Кулинария». О, а вот это оказалось куда интереснее. Я пока не особенно задумывался о готовке еды на общажной кухне. Прямо-таки отгонял от себя эту мысль. Ведь это же значило, что нужно будет толкаться задницами с какими-то соседями по этажу. Занимать очередь к плите, непонятно пока, что там с холодильником, в комнате я его не заметил. Да и посуду тоже надо было откуда-то брать. А в этом магазине имелась вполне готовая и довольно аппетитная на вид еда. На подносах лежали в рядочек пирожки и плюшки, а за стеклом в сутках жареные котлеты и жареный же минтай. Еще был порезанный на щедрые квадраты омлет, картофельные биточки и вареные сосиски. И целый прилавок с пирожными и тортиками, корзиночки с грибочками, пузатенькие шу, трубочки с кремом, при взгляде на которые сразу вспоминались укоризненные слова мамы. Опять весь в крошках. Да что же ты ешь у меня, как свинюка? Невкусная обманка песочных пирожных. Ну и всякие коржики, сочни и ореховые кольца тоже были. Когда-то в этом магазине явно стояли столики, и можно было взять еды и поесть, как в кафе. Площадь магазина это позволяла. Но потом, наверное, один стол сломался, другой потерялся. Третий оккупировали забулдыги из соседнего двора. В общем, сейчас столов не было. Было просто пустое пространство. Так, этот магазин я явно беру на заметку. Его явно придумали для таких, как я, одиноких обитателей общежития. Своей кухни нет, работа, готовить неохота. В общем, пусть сегодня будут бургеры по-советски, пара котлет и пара булок. Потом я не удержался и купил еще стаканчик томатного сока из конуса. Эх, святые времена! Одна на всех алюминиевая чайная ложка, граненый стакан с солью, с застывшими на поверхности оранжевыми комочками и грозная надпись «Пальцами в солонку не лезть!» «Не лезть» три раза подчеркнуто. Не стал солить на всякий случай. Несоленый томатный сок я тоже люблю. А предупреждения такого рода пишутся явно не просто так. Как-то сам собой перед глазами появился образ нетрезвого мужика с лицом нашего вахтера, только помоложе, который сует в стакан свои пальцы, которыми до этого он неизвестно где ковырялся. И не то чтобы я брезгливый, но... Ну ладно, сок оказался вкусным и так. Я допил, вернул стакан, постоял перед прилавком с пирожными и тортиками. И решил, что будет хорошим тоном принести сегодня что-нибудь к чаю. Запросил вафельный тортик, заплатил за него 50 копеек, набрав желтыми монетками. На этот раз продавщица не возражала, даже как-то наоборот, разулыбалась. «Это хорошо, у меня как раз мелочи на сдачу мало», — сказала она, сыпав монетки в кассу. «А сейчас народ с работы пойдет как раз». Я направился к выходу, подумав на секунду, что продавщицы в кондитерских отделах всегда добрее. Такие же сладкие, как и их товар. Еще не дойдя до выхода, я понял, что мне чертовски повезло на самом деле, потому что в двери начал ломиться народ, не утруждая себя хорошими манерами. Меня никто не торопился выпустить. Все стремились побыстрее занять очередь. Я как-то выскользнул из внезапно наполнившегося народом магазина и пошагал к дому, сжимая картонную коробку с вафельным тортом «Сюрприз» и бумажный пакет с котлетами и булочками. «Эк ты с нами, Ваня!» Егор критически осмотрел коробку с тортиком. «Как к девчонкам в гости пришел! Надо было пивка с воблой приносить!» «Так тебя что, вычеркивать?» — спросил я, вскрывая картонную упаковку. «Ты торт не будешь?» «Нет, Ваня, куда же я теперь денусь с подводной лодки?» Он с готовностью придвинул к столу стул. «Придется давиться, но есть эту твою гадость». «Кулинарии купил?» — спросил Кирилл Григорьевич. Я кивнул. «Ты в следующий раз не поленись пройти два квартала. Там магазин от нашей кондитерской фабрики недавно открыли. Там и тортики свежее, и конфет всегда разных много». «Это по Ленина?» «По юго-восточной». Он махнул рукой куда-то в сторону, видимо, указывая направление. «Дойдешь до перекрестка с Фурманова, а там сам увидишь. Ну, если девушке коробку конфет надо будет купить, то лучше тоже туда идти». Потом мы хрустели вафельным тортиком. Надо же, как неожиданно вкусно это оказалось. Если котлеты с булками меня не особо впечатлили, булочки были не свежие, а котлеты, в общем, котлеты были такими, что булочку можно было и не покупать. Хлеба в них было явно больше, чем хотелось бы. То к вафельному тортику претензий у меня не было. Разве что опять крошками весь обсыпался. Мама была бы недовольна. Стук в дверь раздался как раз в тот момент, когда я нацеливался на второй кусок. Шурик, сидевший ближе всех, вскочил и щелкнул собачкой замка. «Мельников?» — сказала стоящая на пороге Анна Аркадьевна в уже совершенно другом трикотажном платье, темно-синем, с белыми манжетами и воротником. Но обтягивало оно ее умопомрачительные формы, кажется, еще теснее. «Хотите тортика, Анна Аркадьевна?» — спросил я, обругав себя за то, что не догадался купить коробочку пирожных и занести прекрасной комендантше в благодарность за то, что вошла в мое нелегкое положение. — Мельников, пойдемте со мной, — сказала она.